По-хорошему мне бы сейчас ехать домой, потому что вечером урок по ментальной магии, но задумка требует визита в магазин белья, мужского. У Коли расширяются глаза, но она озвучивает Кашу адрес. В магазине я выбираю самую дурацкую расцветку, зеленые и желтые полосочки странно дисгармонируют и даже немного укачивают, если их долго рассматривать. И фасончик так себе, смутно напоминают бабкины панталоны. То, что надо. Отзываю в сторону курьера и оплачиваю срочную доставку в особняк лорда Адриати. Все. Теперь довольно. Эх, быть мне сегодня отшлепанной. В кэше меня скрючивает внезапной резью внизу живота. Подруга кидается ко мне, пытается хоть что-то понять. Что-то не то съела. Или, какое сегодня число? Суровая реальность в лице Коллины утверждает, что прошло ровно 10 дней с момента моего появления здесь, а значит мне срочно нужен тот самый подарок. Ну как же не вовремя-то? Дома заливаю водой Немесил, мою палочку-выручалочку для этих дней. Только он способен за 10 минут унять раздирающую живот боль, превратив ее в тупую ноющую тяжесть, которую возможно переносить. 3 жадных глотка лекарства, горячий душ, неземной аналог гигиенических средств, теплая кровать. Все. Живу. Надо отменять все. Глаза сами собой закрываются, всего на 2 минуточки. Глава 19. Просыпаюсь я от того, что Сиши склоняется над моим свернутым в калачик телом, кладет руку на живот. От нее исходит блаженное тепло, и я облегченно отмечаю, что у меня совсем ничего не болит и даже не тянет. Хорошо-то как. И только потом приходит понимание, что он как-то проник в мой дом, что я тут под одеялом в уютных и не давящих на живот, но абсолютно не сексуальных трусах. И вообще, он что, подарок еще не получил, что ли? Где возмущение, где месть? А еще я без кулона. Сиши молча подает мне артефакт, защищающий от сканирования. Поспешно надеваю его на шею, от соприкосновения с моей кожей камень становится невидимым. Читал. Не тороплюсь вылезать из-под одеяла. Догадался. Я подожду тебя внизу. И уходит. Кажется, занятие отменять уже поздно, да и чувствую я себя теперь хорошо, так что вползаю в домашние штаны и футболку с фотографией молодого Брэда Питта с обнаженным торсом. Сейчас еще чаю выпью с чем-нибудь съедобным и буду примерной ученицей. На кухне Сей упирается странным взглядом в портрет на моей груди. Хмыкает. Это бывший муж. Я мысленно ставлю себе 5 за сохранившиеся формы. Если можно допустить, что красавчик Брэд способен на меня запасть. Внутренне улыбаюсь. Отвечаю, как можно более легкомысленно. Не, это наш местный секс-символ. Нравится. Лорд внимательно разглядывает то ли принт, то ли приятные округлости. Жилистое подтянутое тело, выраженные скулы, полные губы. Он соответствует твоим представлениям об идеальном мужчине. Я смущаюсь, потому что эльф частично описывает сейчас самого себя. Только он помощнее в смысле количества мышц, и глаза больше и темнее. Он симпатяга, не спорю, момент кажется мне подходящим, чтобы прояснить кое-что. Помнится, ты говорил, что я не в твоем вкусе. Эльф возвращает мне такой же прямой и открытый взгляд. Да, твоя внешность и манера общения не вписываются в мои обычные предпочтения. Это тебя расстраивает. Еще не определилась. Наверное, нет. Приятно быть особенной. О, да, голос приобретает знакомые обольстительные интонации, а его обладатель обнимает меня за талию и притягивает к себе поближе. Вперемешку с поцелуями обливает меня тоннами приятных слов. Очень особенная, такая нежная, страстная, открытая, вкусная. С удовольствием целуюсь, и если бы не голодное бурчание в животе, то и не останавливалось бы. Сей смеется, усаживает за стол и самостоятельно сервирует совершенно неожиданный для меня ужин, какое-то ароматное мясо в винном соусе, гарнир в виде риса с овощами, салатики. Откуда? А, я же не видела, как он пришел. Наверное, с собой принес. А скажи, друг мой любезный, как ты сюда попал? Это же мой дом, защита там, не знаю. Да и просто невежливо. Сей на секунду замирает над миской с салатом, реагируя на непривычное обращение. Оправдывается слегка смущенно. Мы же договаривались вчера о занятии. Ты не отвечала на вызов, и я забеспокоился, несмотря на развязное поведение. Ты не выглядишь безответственным человеком. Приехал, никто не открывает. Просканировал дом, увидел, что ты спишь наверху, и что тебе больно. Тогда решил войти, а защита здесь стандартная, с ней даже Тианка бы справилась. Он беспокоился. Развязное поведение. Он снял боль и считает меня ответственной. Целовать или бить? Спасибо. Мне намного лучше. Но игры в учителя и ученицу откладываются на несколько дней. Вообще-то, я правда могу тебе объяснить основы. После ужина мы устраиваемся в гостиной, я беру на колени тетрадь и ручку, широко распахнутыми глазами демонстрирую готовность внимать учителю. Сей минутку любуется такой почтительностью, потом неуловимо меняется, становится отстраненнее, жестче. В голосе появляются характерные лекторские надменные нотки. Ментальной магией называют огромное количество техник, приемов и способов использовать энергию нашего мозга, устанавливать связь с другим человеком, воздействовать на его эмоциональное состояние, считывать память, внушать. Сюда же относятся все виды блокировок от вышеперечисленных воздействий. Для тебя имеет значение только одно – внушать и читать кого-то без официального разрешения нельзя. Я проглатываю вопрос, что, в таком случае, Сиши регулярно делает в моей голове, и интересуюсь официальными последствиями нелегальных действий. А то что? А то придет злой Мяхальт и подвергнет принудительному сканированию на предмет чистоты твоих помыслов. И если не будет доволен результатом, то ожидай последствий от штрафа до казни. Все, что касается воздействий, я тебе вообще объяснять не буду, и самой туда лезть не советую. Нас интересует в первую очередь использование универсального камня связи, разграничение каналов, отделение речи от образов, от эмоций, от памяти и контролируемый обмен только тем содержимым, которое сама выбираешь, плюс защиты. Сразу предупрежу, что серьезные блоки ставить ты, скорее всего, не научишься, уровень дара не тот, а времени развить его у тебя нет. Сей смотрит серьезно, я молчу. А что тут скажешь? Не быть мне гениальным магом в этом мире, чего уж, научусь хоть чему-нибудь и ладно. Теперь дальше. Твоя задача найти свой личный вход, настройку на конкретный канал, визуализировать его, закрепить, установить первичные защиты. Это понятно. Киваю. Приблизительно понятно. Тогда начинай. Что начинать? Искать вход. Где? Как? Что-то педагог из Сейшея не очень. Видя мою растерянность, он душераздирающе вздыхает, и я остро чувствую себя двоечницей. Ася, снимай свой блокиратор, от меня уже поздно прятаться. Начнем со зрительного канала, он вроде попроще. Сосредоточься на затылочной части головного мозга. Воображение мгновенно подкидывает унылый вид на черепную коробку, взгляд изнутри. Голос Сея в моей голове грохочет. Не фантазируем. Ищем вход. Открываю глаза. Не надо на меня орать. Если тебе трудно объяснять спокойно, то я попрошу кого-нибудь другого. Смотрит на меня честными глазами, обиженно хлопает ресницами. Я не орал. У тебя в голове просто границ нет никаких, вот эхо и гуляет. Сомневаюсь, что в этом странном пространстве за закрытыми глазами вообще существуют какие-то акустические законы, но делаю вид, что верю. Вновь погружаюсь в себя. Мозг. Большой и почему-то розовый. Рядом я. Маленькая, сантиметра 2-3. Обхожу по кругу эту влажно колышущуюся гору, по которой периодически пробегают электрические разряды. Что-то входа не видно. Может, через ухо надо было лезть, или ноздри. В какой-то момент картинка расплывается, и я уже нахожусь не снаружи, а внутри этой пульсирующей массы, и одновременно воспринимаю окружающее пространство как круглый зал с множеством дверей. Это и есть вход, и на всякий случай стараюсь максимально подробно рассмотреть комнату, чтобы суметь снова оказаться здесь. Паркетный пол, темно-красные стены обиты чем-то вроде плюша, они теплые и бархатные на ощупь. Золоченые карнизы, под потолком гипсовая лепнина, дверей вокруг 5 или 6, никак не удается их пересчитать. Вспоминаю задание «Вход в зрительный канал» и сразу замечаю нужную дверь, с грубыми узорами по темной растрескавшейся поверхности. Легко отрываю ее и оказываюсь в картинной галерее. Красная ковровая дорожка, гулкое эхо и даже знакомый пыльный запах нашего краеведческого музея. Появляется нестерпимая потребность надеть лаптеобразные тапочки на веревочках прямо поверх моих классических туфель. Цокаю по коридору вперед, датчики движения включают свет только надомный, остальное скрыто в темноте. Сиши. Слышу его тихий голос в моей голове. Молодец, ты уже в нужном потоке. Теперь ищи способ отправить мне картинку. Я присматриваю за тобой, ничего не бойся. Еще полчаса монотонной ходьбы по этому коридору, увешанному кадрами из копилки сумасшедшего фотографа. Ну кто в своем уме будет фиксировать образ тарелки с полусъеденной яичницей по соседству с грязным оторванным ногтем и толстыми прутьями клетки с непознаваемыми фрагментами кого-то живого на заднем плане? Идти в тишине жутковато, поэтому я начинаю петь. Вовремя вспоминаю, что сей меня слышит, а пою я ну действительно не очень. Тогда бубню еще в школе выученную балладу на 25 страницах, медитативным речитативом вгонявшую в сон даже трехмесячную Ольку на пике ночной активности. Как выясняется, вовсе не напряженное зырканье где же загадочная почта, а именно динамический транс позволяет коридору измениться и привести меня к цели. В конце этого бесконечного пути я обретаю огромный мольберт с установленным белым листом бумаги. Ну и как этим пользоваться? Не мог сей нормально объяснить. Мне уже надоело во все въезжать самой, настроение резко портится, накатывает усталость и жажда. Как только я представляю себе кружку с водой, на листе бумаги проявляется именно эта родная кружечка со сколотым ободком. Вау! Зато сразу понятен принцип действия. А как отправить? Ответом на мой вопрос замечаю такой родной Enter в верхнем правом углу. Видимо, мое бессознательное трансформирует нужное ментальное действие в знакомую форму. Осталось понять, кому именно передается изображение. Целенаправленно думаю о Сишие, его лицо высвечивается в рамочке на противоположной стене. Меняю картинку на шикарный водопад и на пробу жму «Отправить». Ты моя умница. Возвращайся скорее. Приятно. Вот совсем приятно. И от этого моя. И то, что умница. Одно огорчает, слабость и нежелание еще полчаса обратно топать. Представляю себе базовый круглый зал и сразу же оказываюсь в нем. А чему удивляться, ведь все происходит внутри моего воображения, а бренная тушка сидит сейчас на диване рядом с Сишием. И хорошо, если слюни не пускает. Эта мысль настолько пугает, как реально возможная, что меня выкидывает в реальность. Все неприятные ощущения наваливаются разом. Слабость, тошнота, головная боль, онемение затекших мышц, сухость во рту и в глазах. Причем последнее еще и немилосердно режет от тусклого света магического фонарика. Основной свет мой учитель предусмотрительно пригасил. Сиший сам держит стакан с водой возле моих губ, затем раскладывает меня на диване и лечит, поглаживая и прикасаясь к закрытым векам, лбу, плечам, солнечному сплетению. Вливает в меня силы, как понимаю. Он беспокойно поглядывает на меня. «Прости, это было слишком долго для первого раза. Я как-то упустил из виду, что у тебя нет опыта даже простейших манипуляций с энергетическими потоками. Ни разу не доводилось обучать детей, не рассчитал. Ты потратила весь свой резерв и часть взяла из того, что лучше не трогать. Перерасход энергии на элементарные действия просто огромный. Тебе не должно было быть так плохо. Это опасно для меня. Нет, восстановишься. И в следующий должно быть легче. Честно говоря, по сравнению с первыми мгновениями, я себя чувствую вполне терпимо. Ничего уже не болит, слабости в лежачем положении не чувствуется, тошнота тоже потихоньку отступает. И сей так заботливо хлопочет. Все хорошо, правда. У меня есть вопрос. Дожидаюсь, пока лорд устроится рядом со мной, подложив свои колени под мою голову. Не слишком удобно, но очень приятно. Хотя для серьезного разговора не лучшая поза. Отстраняюсь, перетекаю в сидячее положение. Ты знаешь, зачем меня пригласили в этот мир. От тебя ждут работы по специальности. Это понятно. Но у меня есть условие. Помощь конкретному человеку, или эльфу, или гному. Не знаю. Только тогда я смогу вернуться к дочке. Ты знаешь, кому именно я должна помочь. Да, я подозревала, что сей в курсе. Но все равно это оказывается для меня неожиданностью. И ты не можешь мне это сказать, потому что... Тебе не нужно этого знать. Я проглатываю первые 5 фраз, которые хочется озвучить. Мне нужна информация, обижаться будем позже. Так, ладно. Что будет, если я не справлюсь? Этот человек не решится до меня дойти, или я облажаюсь, так тоже случается. Или он придет, и я даже смогу помочь, но прогресс заметен станет, скажем, через год. Что тогда? Ася, я абсолютно уверен, что ты справишься. Но если изменения действительно проявятся не сразу, тогда ты этот год будешь жить здесь, пока не станет видно результатов твоей работы. Кому видно? Кто тот самый эксперт, который будет судить об успехе или провале? Я не понимаю. Чувствую, как поднимается злость. Пока я не заговорила об этом, то даже не осознавала, Насколько сильно меня беспокоит этот вопрос? Я останавливаюсь, пораженная внезапной мыслью. Сиши, каковы ставки? Я сейчас не о том, что будет со мной, а о том, что будет с тем человеком, или пострадает ли кто-то еще. Он очень долго молчит, не может сказать. Нельзя. Джеймс тоже не знал, что ему предстоит сделать. Эльф обжигает меня резким взглядом. Не знал. Если бы он думал, что точно спасет людей, то не сжигал бы себя в бессмысленной попытке обуздать стихию. Понадеялся бы на Оракула, сэкономил бы ту толику сил, которая оказалась потом решающей. Джеймса восстанавливали всей гильдии целителей. Потому что он не оставил себе ничего, осознанно убивал себя, благодаря этот мир за то, что дал ему смысл и цель жить. Очень плохо то, что ты знаешь о предсказании. Кто сказал? Я ничего не знаю. Коллина рассказывала, как они с Михом познакомились, упоминала мальчика из моего мира. Остальные выводы мои собственные. Ты меня пугаешь. Мне тоже предстоит сжигать себя. Надеюсь, что нет. Ты же не маг. Хотя только что упражнением для начинающих выжала себя досуха. Чего вообще от тебя ожидать? Сей, пожалуйста, от меня будут зависеть жизни людей. Он опять уходит от прямого ответа. От тебя всегда зависит жизни людей. Не поможешь обиженному, вырастешь убийцу. Тебе не привыкать. Молчим. Какой гадкой послевкусие от этого разговора. Вроде бы уверенность Сейшея в моих силах должна меня успокоить. Но почему он не говорит «расслабься»? Это все ерунда, просто помоги одному лорду помириться с женой, а темнит про судьбоносную ответственность. Но похоже, что мне ничего больше не остается, как перестать трепыхаться, смириться с длительным пребыванием в этом мире и просто делать свою работу как можно лучше. Больше от меня ничего не зависит. Ась, я действительно не могу тебе рассказать. Практика показывает, что если предсказание не было получено лично от Оракула, то человеку, в нем указанному, лучше не знать содержание, тогда оно исполнится максимально полно. Пока я тягостно размышляю, Сей уже ненавязчиво поглаживает мою ногу. Ну и кто из нас тут озабоченный? Я к нему не пристаю даже мысленно. Настроения на игрище сейчас нет, так что эльфа нужно на что-нибудь переключить. Закрываю глаза, представляю мольберт, взгляд на рамочку с адресатом, там Сей, взгляд на лист бумаги, картинка с инь-ян готова, Enter. По субъективным ощущениям прошло около 5 секунд, кругов перед глазами или слабости не наблюдается, Сей сидит тоже вроде как довольный, молодец, в этот раз почти сдала норматив для второго класса, а знак интересный, что он назначает, соединение женского и мужского начала, отсутствие абсолютного добра и зла, гармония в единстве противоположностей, много чего, Хаем, это ты намекаешь, что нам пора соединить начало. Его руки еще увереннее поглаживают доступные просторы. Вообще-то, я, наоборот, пыталась его отвлечь. Но эльф уже перетащил меня к себе на колени и теперь ласкает ушко теплым дыханием. Знаешь, мне совершенно не идут полосочки. Но ради того, чтобы посмотреть на тебя в красном. И кидает мне в голову умопомрачительную картинку. Он стоит перед зеркалом практически обнаженный. Рельефное тело, смуглая кожа. Хищная грация расслабленного зверя. Я непроизвольно сглатываю. Красив, зараза такая. И знает это. Но желто-зеленые трусы пузырятся на узких бедрах, поражая воображение нелепой кружевной отделкой. Мужчина в зеркале изгибает черную бровь, обольстительно улыбается и начинает медленно стягивать с себя панталоны. На самом интригующем моменте трансляция обрывается. Я чувствую, как теплее щеки, и все остальное. Что ж он так на меня действует? Твоя очередь. Показывай. А я даже не мерила красный комплект, что же ему показать. В памяти всплывает прошлогодний поход. Ночь, луна, черная гладь лесного озера. Друзья еще купаются, а я уже вылезла, обнаженная, и капельки воды, испаряясь, вызывают дрожь. Соски собираются в тугие горошины от холода. Иду греться к костру, разведенному на берегу именно с этой целью. Я вижу себя как бы со стороны. Плавные линии тела, сияние кожи в переменчивом свете огня, длинные, тогда еще совсем длинные черные волосы, состояние умиротворенного единения с собой и природой. Я даже не успеваю отправить этот образ Сишею, как чувствую его вздох и восхищенное. Ты так прекрасна, и он целует меня с какой-то упоенной нежностью, бережно и очень сладко. Расслабляюсь в его руках, полностью отдаваясь моменту, и только потом осознаю, что он перестал меня лапать и, похоже, смирился с сегодняшним отсутствием интимного продолжения. «Ну что, речевой канал в следующий раз осваивать будешь?» «Да, наверное. Может, кино посмотрим?» «Мы устраиваемся у меня на кровати, подложив под спины подушки. Ноутбук привычно водружается на колени. Ну что, поставить ему «Властелина колец»? Впечатлим боевыми гномами ранимую душу эльфийского аристократа. Заодно можно будет расспросить об обычаях его народа в сравнении с фильмом. Вместе осиливаем первую серию, и я получаю дозу ехидных комментариев обо всем на свете. Манере боя, логичности повествования, бездарности главного волшебника. И да, гномам и эльфам тоже достается. Я тихо хихикаю у него под боком, сражаясь с закрывающимися глазами. На середине второй серии все-таки засыпаю. Глава 20. Просыпаюсь одна, уже не удивляясь этому факту. Сегодня большой королевский прием. Как же хорошо, что у меня уже все готово. И платье, и обувь, и украшения, и даже прическа благодаря магии укладки волос выглядит отлично. Интересно, ее надолго хватит. Надеюсь, Сиши сегодня будет в королевском дворце. Как же хочется поскорее увидеть его реакцию на мое платье. Наверняка глаза потемнеют, а, может быть, и зажмет где-то в уголочке, чтобы страстно поцеловать. Настроение отличное, скорее бы вечер. Курьер с утренним подарком тоже не удивляет. Зато гигантский кактус и флакончик духов, ощутимо пованивающих селедкой, вызывают массу положительных эмоций. А времени отомстить лично у меня уже нет. Звоню Коллине, умоляю ее срочно купить депиляционный крем для мужчин и отправить в особняк лорда Адриати. Но у эльфов не растут. Я знаю. Потом ты мне все расскажешь. Улыбаюсь и прячу камешек в карман. У меня сейчас клиент, зато потом знакомство с королем. В кабинет входит среднего роста мужчина без маски. У него другой способ остаться неузнанным. Рябь в воздухе на уровне лица надежно скрывает от меня не только черты, но и мимику, и выражение глаз. Да уж, это сильно затруднит мне работу. Постараюсь ориентироваться на интонации голоса и микродвижения тела. Выбора-то нет. Отчего же он так прячется? Мужчина без лица кидает на стол мешочек, раза в 3 больше моей стандартной оплаты. Реагирую на это спокойно. Некоторым людям нужны понты, чтобы чувствовать себя значимыми. Здравствуйте, меня зовут Ася. Как мне обращаться к вам? Называйте меня Т. Я пришел, чтобы помочь вам вернуться домой как можно скорее. Скажем, прямо сейчас. Собирайте вещи, и уже через час вы ужинаете дома, а в сумочке у вас лежит вознаграждение, равное стоимости особняка лорда Джозефа со всем содержимым. Это отличное предложение звучит для вас только один раз. Я какое-то время не понимаю, что происходит. Установка вникать в суть проблемы и на ходу искать глубинные смыслы играет со мной злую шутку. Я успеваю подумать, что дядя одержим идеей всех спасать, и, возможно, это уже психиатрия. Мои методы тут бессильны, а потом до меня доходит. Этот человек предлагает мне немедленно убраться в мой мир, потому что я кому-то мешаю, или могу помешать. И пока что передо мной машут пряником, но в наличии кнута я не сомневаюсь. Ой, мамочки, во что я вляпалась? Мне страшно, действительно страшно за свою безопасность. Если он захочет сейчас причинить мне вред, я ничем не смогу ему помешать. Что проще-то? Убить психолога? Тем самым сделать некое предсказание неосуществимым. При этом я понимаю, что нельзя показывать свой страх, и всерьез обдумывать его слова тоже нельзя. Лучше косить под безобидную дурочку. Ой, спасибо большое за ваше предложение. Но у меня есть контракт, я должна здесь отработать какое-то время. Может быть, вам нужна моя профессиональная помощь, раз уж оплатили консультацию. Дважды я предлагать не буду. Вот моя визитка. В течение часа вы можете написать на ней, да и уже сегодня вечером будете сказочно богатой жительницей своего мира. Или ничего не написать и обидеть меня отказом. Ваша жизнь в ваших руках. Этот странный посетитель уходит, а меня морозит от пережитого ужаса. Я не знаю, что мне делать. Мне необходим кто-нибудь. Мне необходим Сиши. Отыскиваю в кармане камень связи. Эльф сначала долго не отзывается, его голос в моей голове кажется напряженным. Кратко объясняю, что некто предложил мне убраться из этого мира, а то обидится. Визитку еще оставил. Лорд коротко просит не трогать визитку и подождать его в кабинете, не двигаясь с места. Теперь можно выдохнуть. Сей появляется буквально через 3 минуты, сверкая начищенными сапогами и запонками в рукавах шелковой белой рубашки. Темно-синяя жилетка застегнута на все пуговицы. Я даже забываю, зачем он здесь, тянусь к нему с улыбкой. Но, похоже, мой гость в рабочем настроении. Стремительно подходит к визитке на столе, тщательно ее изучает, не касаясь и полуприкрыв глаза. Также резко оборачивается ко мне. Сними защиту и прокрути ваш диалог. Все детали. Его походка, пальцы, интонации, запах. Давай. Послушно снимаю подаренный амулет, блокирующий сканирование, и погружаюсь в память о событиях 10-минутной давности. В какой-то момент эльф кивает и исчезает в телепорте, оставив легкий запах озона, а еще через несколько минут он появляется снова, держа за шкирку мистера Т. Буквально. Кожаные сапоги моего несостоявшегося клиента не касаются пола, лицо скрывает все та же рябь. Сей небрежно бросает в кресло напугавшего меня до полусмерти посетителя, и тот, как заводная игрушка, повторяет свой текст. «Я пришел, чтобы помочь вам вернуться домой». Он. «Да, это курьер. Ничего не знает о нанимателе. Должен был только передать послание и визитку. В случае твоего согласия проводить в условленное место. Отправлю его к нам в камеру. Может быть, что-нибудь еще вытащим. Потом память о тебе сотру. С этим все. На сегодня Мих с тобой неотступно, он уже на подходе. Завтра проводит в управление, тебе поставит высшую личную защиту. Кабинет тоже усилим, не бойся, справимся, Ась». Наконец в его голосе звучит сочувственное тепло. «Мы с Колей сейчас на королевский прием идем, Мих с нами. Там ты и так будешь в безопасности, но да, он будет крутиться рядом и ночевать у тебя. Пока я перевариваю мысль, что мой сон сегодня будет хранить друг, а не любовник», сфера-привратник показывает Миха, уверенно открывающего дверь в рабочую часть дома. «До встречи». И Сейши исчезает вместе с курьером, все это время обреченно скукоженным в кресле для посетителей. Мих влетает наверх, сразу обнимает меня и мягко покачивает, как ребенка. Именно этого я ждала от Сейши. Реву, пятная слезами нарядный камзол моего сегодняшнего спутника. Утешаю себя, что гладильный шкаф аннулирует причиненный одежде вред. Мих ласково гладит меня по голове, целует в макушку. «Испугалась?» «Да, очень. Мне не хочется тебя пугать еще больше, но не думаю, что тебя действительно отправили бы домой. Ты же это понимаешь?» «Сейчас понимаю. Тогда мыслей не было, хотелось просто выгнать этого страшного дядьку и позвать кого-нибудь на помощь. Научи меня себя защищать. У нас в мире хоть оружие есть, а тут я чувствую себя совершенно беспомощной и уязвимой. Ничего. Мы тебе такую защиту поставим, сможешь трущобы в полночь инспектировать, если тебе этого зачем-то захочется. Завтра главный безопасник столицы сделает тебе татуировку между лопаток. Она предупреждает о намерении причинить вред, блокирует магические атаки, аварийно телепортирует при значительных физических повреждениях. Угу, печально вздыхаю я. Остаются только яды, пожары, несчастные случаи, наемные убийцы с умением обходить эту татушку. Аська, охранку лорда гвардии, может быть, мог бы обойти Сишей, и то я в этом не уверен. Это не рядовая сигнализация. Ты действительно будешь в безопасности. От ядов тебе тоже что-нибудь выдадим, есть совершенно стандартные колечки-индикаторы. В общем, постарайся расслабиться, завтра увешаем тебя огоньками, как гроб покойного, можно будет ничего не бояться. Причем тут гроб? Ну как? Обычай такой. На похороны урну с прахом украшают светлячками, чтобы умерший мог лучше видеть дорогу в лучший мир. Иди уже одевайся, а мне тут нужно повозиться, высшие охранки на дом завтра будем вешать, а сегодня сам помудрю. Иду. И даже залезаю в платье. Змейки на шею, капельки духов за уши и я готова. Кошусь в зеркало на свои припухшие глаза. Интересно, успею ли восстановиться до прибытия во дворец? Колина появляется буквально через 20 минут, сначала порывисто меня обнимает, похоже, Мих успел ей рассказать о случившемся, и только потом жестом просит повернуться вокруг своей оси, озвучивает приговор. «Ты сказочно неприлично, компенсируешь прошлый прием, в нем идти-то можно». Она еще раз пробегает оценивающим взглядом, задерживаясь на разрезе до середины бедра. «Можно и даже нужно, но заранее придумывай причины, по которым тебя нельзя будет проводить домой всем желающим». Улыбаюсь. Ее собственное летящее темно-зеленое платье более классического покроя и очень ей идет, о чем тут же и сообщаю. Устраиваемся в просторном кэше, я возвращаюсь мыслями к сегодняшнему испытанию. Расскажите мне о том, что нас ждет. Я, конечно, этикет пыталась читать, но сейчас в голове полный хаос. Как обращаться к королю? Какой вилкой есть мунджир? И что это? Что вообще мы будем там делать? Коля сочувственно мне улыбается. Милая, не переживай ты так. Можешь большую часть времени молчать, когда тебя будут с кем-нибудь знакомить, кивай и улыбайся. К королю, так же, как и к королеве обращаются ваше величество. Первое с ними не заговаривай, но если к тебе обратятся с вопросом, спокойно отвечай то, что думаешь. Королеве, я не знала, что король женат. Девушки в клубе что-то говорили о том, что он новую фаворитку ищет. Он обожает свою супругу, это очевидно любому зрячему человеку. Не знаю, откуда такие слухи ползут, как их хоть зовут-то. Его величество Альмира правит Миасситией последние 36 лет. Отца убили при последней попытке переворота, матушка и его величество сумели спастись, тут Коля заинтересованно косится на меха. Я подробностей не знаю, может кое-кто больше в курсе. Угу, мне 3 года тогда было, и никто не мог знать, что я стану гениальным и незаменимым служителем закона. Поэтому Голопузова пацана не просветили о деталях покушения. Извините, вот же ехидно. Колина продолжает. Лера из очень знатного и древнего рода, их свадьбу гуляли всего 3 года назад. Ты не думай, она добрая и очень милая. В королевских семьях в принципе есть традиция жениться по любви. А почему же ей не следуют другие аристократы? Не знаю, как-то так принято. Насчет того, чем будем заниматься. Танцевать, гулять по территории летнего дворца, общаться с остальной молодежью. Молодежью. Коле 41, Миху 39. Это считается молодежь. Тогда я кто? Юная дева. Поглядываю в окно кэша и сначала принимаю голубую дымку на горизонте за оптическое явление. Но по мере приближения появляется характерный влажный соленый запах и звук. На самой границе слышимости особый звук, который есть только у моря. Ничего себе. Здесь есть море. Океан. Главный торговый порт находится на внешней стороне мыса, а этот залив принадлежит королевской семье, здесь их летняя резиденция. Кстати, песок на белые пляжи везли из сердца великой пустыни, он невероятный. Сама увидишь. Море. Песок. Хочу. Если в королевской бухте искупаться наверняка нереально, то можно найти какой-нибудь более доступный подход к воде. Ну почему я об этом не знала? Уже столько дней живу в часе езды от побережья и до сих пор сухая. Непорядок. Мы въезжаем на территорию парка, и я опять отмечаю особую организованность пространства. Хотя о чем я, садовники наверняка следят чуть ли не за каждой веточкой, направляя ее рост в красивую сторону. Сам дворец не такой уж и большой, как я думала, и какой-то легкомысленный. Открытые террасы и балконы, тонкие и явно декоративные колонны, острые шпили изящных башен, ажурные ограды. И никаких привычных каменных стен, рвов, узких бойниц и прочих защитных атрибутов. В очередной раз убеждаюсь, что наличие магии влияет абсолютно на все. Даже на рост деревьев и архитектуру. Наконец мы останавливаемся перед широкой лестницей, ведущей во дворец. Мих предъявляет пригласительные, берет нас с Колиной под руки и торжественно ведет вверх по ступенькам. Глава 21. В большом зале рассматривают тканевые драпировки и длинные гобелены с портретами, возможно, королей на высоких стенах. Под потолком медленно мигают осветительные шары разного цвета, создавая атмосферу Нового года и школьной дискотеки одновременно. Музыка, гул голосов, смех, запах цветов и духов, блеск драгоценностей. Посетителей много, но сейчас обращать на них внимание некогда. Потому что мы целенаправленно шествуем к дальней стене, где в золоченых креслах с высокими спинками сидят правители этого государства. Королю Альмира лет 40 на вид, очень приятный мужчина, подтянутый, гладко выбритый, кореглазый, взгляд внимательный и оценивающий. Но в нем нет мужского интереса, нет желания, только расчет и маскируемое любопытство. Королева Лиара выглядит очень молодой, почти юной, открытое лицо с огромными голубыми глазами, намек на улыбку в уголках губ, бриллиантовые капельки сверкают в золотых волосах. Она держится с достоинством, но без высокомерия. Мих берет инициативу в свои руки. Ваше Величество, разрешите представить вам временную, но очень полезную подданную Миасситии госпожу Асю. Я смущенно улыбаюсь и автоматически присаживаюсь в реверансе, хотя знаю из книжки по этикету, что так приветствовать здесь не принято. Это обстановка, королевские особы, настроение костюмированного бала и волнение заставляют меня вести себя согласно личным стереотипам. То есть делать реверансы и обмахиваться веером. Где бы взять веер? Ни одной дамы с таким аксессуаром не замечено. Не сумочкой же мне обмахиваться. Очень рады новой жительнице столицы. Как вы находите Джерл? Прекрасный город, чистый, зеленый. Мне очень понравилась единая транспортная сеть и бытовая магия. Улыбаюсь открыто, взгляд короля теплеет. Он продолжает, чуть понизив голос до дружески заговорщицкого. Я слышал, вы собираетесь организовать клуб с играми. Это очень интересно. Да, ваше величество. Мы будем очень рады, если вы сможете посетить праздник в честь открытия клуба, который состоится через 3 дня. Мих и Коллина обмениваются с королем еще несколькими вежливыми фразами. Мой приятель осыпает нежную красавицу на троне комплиментами, и мы отправляемся в свободное плавание по залу. Теперь я могу рассмотреть наряды людей и эльфов, которых уверенно опознаю по ушам, выбрать банкетку, спрятанную в уголке за большими деревьями в катках, угостить себя бокалом шампанского с подноса пробегающего мимо официанта и наконец-то перевести дух. Женщины щеголяют голыми плечами и разной степени роскошности бюстами, прозрачные вставки на уровне живота приковывают взгляды. Я решаю, что мое платье не так уж и выделяется, соблазнительными изгибами здесь никого не удивить. Опускаю взгляд на ноги присутствующих дам и замечаю почти на всех ноготках розовые опалы. Да уж, мода помогает найти свой неповторимый образ, ага. У мужчин преобладают черные, серые и синие тона обтягивающих брюк, заправленных в высокие сапоги. Накачанные прессы и круглые животы прячутся под светлыми блузами и жилетками или укороченными пиджаками. А вот пряжки на ремнях очень разные, и по материалу, и по рисунку. Может быть, связаны с гербом рода. Коля шепотом обращает мое внимание на чету гномов слева от нас. В группе гостей действительно выделяются мужчина и женщина не выше 1,5 метра ростом, коренастые и с тяжелыми бровями и подбородками. Широкие плечи, особенно у мужчины, ожидаемо большая, но явно ухоженная борода. А вот у женщины вся волосатость ушла в полезный объем прически, я впервые вижу перевитую ленточками и утыканную драгоценными шпильками косу толщиной в ногу. Замечаю в зале несколько знакомых лиц. Лорд Арбас с приятной чуть полноватой дамой под ручку, лорд Джозеф с женой и сыном, хозяева моего первого приема, кто-то из тех, с кем меня на нем знакомили, но имен не помню. Я ловлю на себе заинтересованные взгляды гостей и встаю с банкетки, обозначая готовность общаться. Тут же оказываюсь деликатно, но неотвратимо атакована ближайшей леди. Ее интересуют и мои впечатления от города, и подробности быта немагического мира, и имя мастера, создавшего такое экзотическое платье. К нам присоединяются еще несколько человек, я вежливо отвечаю на вопросы, сама подкидываю тему о предстоящем турнире волшебников, о котором услышала случайно буквально 3 минуты назад. Меня уговаривают непременно посетить такое зрелищное мероприятие. Кстати, о зрелищах. Пожилая эльфийка делится свежей сплетней, что ведущая актриса Большого театра леди Гачелли сенсационно объявила о завершении карьеры, остается всего 3 прощальных спектакля. Ах, надо успеть достать билетик. Почему-то эта новость отзывается холодком в животе. Не о моей ли клиентке идет речь? Целенаправленно расспрашивать об этом не буду, если это действительно миростовление, она сама расскажет на следующей встрече. С заискивающей улыбкой приближается мастер Виллиш, которому я так беззаботно доверила ценнейший инструмент моей работы, земную колоду метафорических карт. Госпожа Ася, рад вас видеть. Надеялся, очень надеялся застать вас здесь. Вот, вручает мне 2 деревянные шкатулки. В одной ожидаемо находится моя колода, в другой произведение маэстро. Быстро перебираю карты. Сочные выразительные рисунки отлично передают настроение той или иной картинки. Прекрасно. Едва я прощаюсь с художником, как снова оказываюсь окружена гостями, оживленно интересующимися подробностями работы психолога.